Вот, значит, продолжается 25 марта. Итак, получается, если мы с вами, да, там говорим о состоянии души человека, да, то есть о внутреннем мире, то девятка кубков – это состояние, когда ты в это время проявляешь золотой орех. Угу. Вот, я потратила некоторое время на то, чтобы описать вам, как это проявление в себе развить. Вот, да, и, в общем, на записи у вас есть там достаточно внятные инструкции по этому поводу, да. Значит, если подвести итоги, то понятно, что это вопрос тренировок, но эти тренировки приведут к результату только в том случае, если вы в этих тренировках исходите из правильных вещей, да, то есть вы, соответственно, отсекаете вот эту тему незавершенных предыдущих гештальтов, такой гештальт, завершенный, незавершенный. Есть те, кто не в курсе? Точно все в курсе? Хорошо. Значит, попробую это объяснить самым простым способом. Надеюсь, психологи меня не застрелят за это. Значит, смысл в следующем, что вот когда вы хотите совершить, ну вот по аналогии, если, да, возникает, например, у меня внутри импульс попить водички. Возник импульс. Я благополучно этот импульс реализовала, взяла стакан, в котором вода, поднесла его ко рту, набрала в рот, глотнула, стакан поставила. Все, гештальт завершен. Фактически, да, возникает у меня импульс, например, наругаться на Лену. Возник импульс, дальше я из этого импульса, предположим, да, там, соответственно, Лену наругалась, правильно? Дальше после этого Лена благополучно, там, не знаю, разревелась, предположим, я ее пожалела, успокоилась, гештальт завершил. Понятно? А у нас есть энное количество так называемых незавершенных вот этих гештальтов. Да? Когда у меня был импульс, например, наругаться на Лену, но я его не реализовала. В результате так и бегаю с этим импульсом. Слышь, нет? Ау! Нашли время. Ну вот, да, в другом случае я все продолжаю ругаться на Лену, никак не прекращу, тоже не завершение. Понимаешь, да? Или там, соответственно, Лена наругалась, и она отреагировала, но моего завершения я не достигла, да, потому что я не успокоилась. Она все еще ходит такая наруганная, да, но я ее так еще пока и не простила внутри себя. Понятно, нет? То есть, соответственно, вот вообще считается, что лучше всего деток прям с детства давать возможность им свои гештальты завершать. Ну, грубо говоря, да, там напрашивается на то, что получить по жопе, получил по жопе, успокоился. Понимаешь, да? Или там, соответственно, не получил по жопе, но получил вместо этого выговоры. Опять же, успокоился, вы гештальт завершил. Понятно, нет? И вот, соответственно, на момент, когда вот вас ранит золотой орех, в это время по аналогии всплывают все предыдущие на этом этапе застрявшие незавершенные гештальты. Так понятно, нет? Вот, хорошо. И поэтому, значит, первый принцип здесь в данной ситуации, не пытайся, ну вот, если уже там выбрал для себя завершать все предыдущие гештальты, то хотя бы отдавай себе отчет, что это ты вот не эту Лену сейчас конкретно там хочешь ругать, а всех предыдущих Лен в своей жизни, да, которых там не доругала в свое время. Ну, понятно, нет? То есть, иначе говоря, что тебе сейчас больно, ну вот, мне там больно не потому, что мне вот этот человек так сказал, да, потому что под это я еще подцепила кучу своих незавершенок разного рода. Понимаешь, из прошлого. То есть мне было очень неплохо бы в первую очередь сконцентрироваться и понять, что речь сейчас в данный момент идет об этом конкретном частном случае. Значит, пример. Почти. Значит, пример. Значит, лежу в больнице. И там знакомлюсь, как со мной иногда бывает, с прекрасной врачихой. Володенькая, хорошенькая, и на всех пациентов орет. В том случае, если они ей говорят, девочка, а принеси там то-то и то-то, они ее все с медсестрой путают. Она молоденькая, хорошенькая, но врач. И каждый раз, когда ее путают с медсестрой, она в результате выдает им, не знаю, там, пятиэтажный. Она говорит, я уже на бейджике, этот бейдж более крупно написала, что я врач. И уже вот я уже не знаю, что с ними делать. Как мне им объяснить, что я врач, а не медсестра? Я ей говорю, мать, Ты мне скажи, пожалуйста, вот у тебя складывается впечатление, видимо, что это один и тот же самый тупой гость. Ты ему продолжаешь объяснять, что ты врач, а не медсестра, а он все, сука, не понимает. Понимаешь, в чем проблема? И получается, каждый новый, перепутавший тебя с медсестрой, получает за всех предыдущих. Да, то есть твоя задача, так или иначе, как минимум, быть адекватной ситуации. Это один конкретный мужик тебя перепутал с медсестрой. Ему конкретно можно совершенно свободно с улыбкой сказать о том, что извините, пожалуйста, к медсестрам обращайтесь, я врач. А нет, нет. А она не в состоянии, потому что у нее те гештальты не завершены внутри себя. Вот, поэтому она говорит, так никакого терпения не хватит. Я говорю, ну вот смотри, да, у тебя выбор в данной ситуации. Либо уже тогда орать с удовольствием, иметь в виду, да, что таким образом ты создаешь вообще неадекватное отношение к себе. Ну, это такая плата, ну, может, она тебя устраивает. Вот, или в свою очередь, да, проявлять терпение, потому что у тебя нет выбора. Так выгляди, чтобы они не путали тебя с медсестрой. Люди-бейджики не читают в этой ситуации. Они тебя идентифицируют по белому халату и со спины. Вот, это тоже, в общем, вполне себе внятная история про сохранение внутреннего света. Меня, например, очень хорошо обезьян тренировала. Прям прекрасная история была. Значит, помните меня, медвежий макак? Вот у меня, значит, был очень голодный период, когда я с ней на Арбате сидела. Был отдельный фотограф, и я с обезьянкой. Значит, знаете, сколько людей проходит через Арбат за день? А знаете, сколько этих людей, пользуясь случаем, задают мне вопросы? Вопросы всегда одни и те же. Ой, она у вас живая? Это главный вопрос. Вот, значит, можно было проявлять... не знаю, там, инициативы, говорить им там, нет на батарейках. Ну, они там или улыбались, или там, если поглупее, говорю, правда. Ну вот, ну, было без разницы, потому что подходит следующий, опять же спрашивает, ой, а она, живая? Понимаете, да, второй вопрос, если отвечаю, да, живая. Дальше они говорят, а это у вас кто, шимпанзе? Я им говорю, нет, это не шимпанзе. Второй популярный вопрос, она у вас разговаривает? Третий вопрос, четвертый. А что она кушает? Значит, я проявила инициативу, написала крупными буквами объявление. Значит, обезьяна живая, запятая, не разговаривает, запятая, медвежий макак в скобочках, не шимпанзе. Вот, и в принципе людям указывала. Вот я так день провела. Они читали, думали и задавали новые вопросы. Вопрос был в том, что им надо было почему-то со мной обязательно пообщаться. И вот я была такая все время злая по этому поводу. Ну, вот не так, вот как я вам показываю, я внутри была злая. И вот, значит, после работы я еду на общественном транспорте. Подходит ко мне бабулечка в автобусе. И говорит, ой, девушка, она у вас живая? И я разворачиваюсь на эту бабулечку, красотулечку. И, значит, было, открываю рот, и, в общем, ну, она так, вот, хорошая бабулечка такая. И я в результате все-таки совесть у меня есть, хоть это не всегда видно. Я говорю, живая. Ну, вот. И она мне говорит, девушка, я понимаю, мы вас все достали. Но, говорит, вы понимаете, что, я понимаю, что у вас нас много. Но я, говорит, приду домой, я внуку буду рассказывать, что ехала в автобусе, а там ехала женщина с обезьянкой. В зоопарках же, говорит, мне там некому подойти и спросить. И я вот это выслушала, и после этого меня как подменили. Понимаете, да я поняла, что все мое раздражение, да уж у меня все это сливается в одно лицо, и получается, я по 105-му разу одному и тому же тупому человеку объясняю, что у меня обезьяна живая. Понимаете, да? И вы знаете, это так помогло через какое-то время, когда я стала заниматься магией, когда я прихожу очередную магию считывать с клиента, да, а он задает те же самые вопросы, понимаете, да, или там тот же самый тупой ученик все никак не врубает, что такое девятка кубков, понимаете, да, то есть, в общем, и я могу сказать, что это очень сильно меня все-таки, да, вот, то есть бабка меня реально вылечила, причем вылечила не только от вопросов, живая ли обезьянка, да, от кучи других вопросов. Помню, я вам рассказывала самый анекдотичный вопрос, когда меня интеллигентный армянин спросил тогда. Ну вот. Они говорят, живородящие или яйца кладущие? Ну вот, про обезьяну. Я себе представила, тут же у меня воображение хорошее, обезьяну на яйцах, на гнезде. Вот. Значит, до этого главной рекордсменкой была девица, которая подошла ко мне и спросила, она колготки рвет? Знаете, тоже это из неожиданных вопросов. То есть, ну, зато я уже стала коллекционировать. Смотрите, а что еще у меня спросили? Очень же интересно. Вот, то есть, что ее эта история заинтересовала, рвет ли она колготки? Ну вот, я не знаю, что у нее сработало, ее темы какие-то. На девятке кубков становится больше терпения, было замечено. Да, оно просто натренировывается. Понимаете, да, то есть в том случае, если... то есть правильные подходы, да, благополучно, в общем, конечно, здесь взаимодействием с окружающими людьми не размножает, да, то есть, иначе говоря, не пытаешься об каждого конкретного мужика, который наставил тебе рога, завершить все гештальты предыдущие с теми, там, я не знаю, кто тебя когда бы ты ни было предавал, например, да, потому что в данный момент времени мы имеем дело только с одним конкретным мужиком, который поцеловал свою соседку по пьяной дудочке. Все. История на этом закончена. Понимаете, нет? То есть неразмножение истории вполне помогает состоянию девятки кубков. Пункт первый. Пункт второй. Да? Не делать из мухи слона. Понимаете, да? Ну, попалась ты опять, да? Попался. Под удар, под свой золотой орех, да? Ну, подставился, ну, бывает. Иногда бывает не стой под стрелой. Правда. Вот. Самые святые люди, если к ним подойти не вовремя, бывают, что могут дать сдачи. Вот, да? Ну, и плюс к этому понятно, что, в общем, человек там что-то имел в виду. Третье, повторяю уже, как попугай. Боюсь, что вы забудете. Надеюсь на то, что если вы это в каждом блоке будете слушать, в результате выучите такую пошаговую инструкцию. Ну вот, да, это благополучно ответственность за свои переживания. Четвертое – это убирание автоматического делания из второго врага. Понятно, нет? И, соответственно, тогда минус аж целых три реакции. А плюс только одна. Продолжаешь говорить из близости. Из состояния внутреннего света. Прекрасно. Вот, значит, тренируемся. При этом имейте в виду, что есть... А это уже, кстати, про то, как другого любить. Все. Как быть в состоянии девятки кубков, самому все рассказала. Ну, дальше вопрос действий. Второй пункт. Если ты так другого любишь из девятки кубков, что происходит? Происходит следующее. У тебя есть такое красивое эзотерическое выражение «открытое духовное око». Выглядит это каким образом? Когда ты коммуницируешь с другим человеком, способен разглядеть его золотой орех. Ну, где-то он явно есть. Ну вот, а через какое-то время появляется навык провокации другого человека на проявление золотого ореха. Понимаете, да? Ну, там не провокация, в смысле, иначе убью, сука. Да, а такой нежной провокации, ласковой, да, то есть. Вот я в свое время с этим тоже тренировалась и смотрела, сколько мне времени нужно, чтобы спровоцировать человека на то, чтобы у него светилось лицо. На другом человеке, когда у него светлеет лицо, это всегда нам видно. Понимаете, нет? И, соответственно, когда вдруг резко темнеет лицо, тоже очень хорошо видно. Знаете, вот как вот так раз, и черное забрало опускается. И глаза становятся другие, часто еще очень глаза после этого прячутся. Вот если только что было из близости, а потом вдруг раз, закрылся забралом, и после этого, соответственно, еще и глаза прячут. Помню, на моих глазах такое происходило однажды, значит, обучала пару супружескую, значит, идиотка жена и, в общем, достаточно высокоуровневый муж, ну, по уровню духовного развития, я имею в виду, да, но при этом, в общем, как-то навыков у него не особо. Ну, вот он, значит, с этой идиоткой женой живет. Значит, чем она идиотка? Тем, что, в принципе, если у нее есть где-то там далеко внутренний свет, то она его очень тщательно скрывается. Ее золотым орехом я коммуницировала только тогда, когда он ее бросил, но она ее все-таки довела. Но она страшные вещи, конечно, делала. Она, например, не разрешала папе петь на ночь под гитару песни детям. Вот, рассказывала, да, я об этом. Вот. Ну вот, и значит, из этой семьи прекрасная история. Значит, я им предложила после урока съездить в Белые облака и выбрать им там книги, которые нужны были для прочтения, они как раз хотели. И они, значит, об этом уже собрались. Его, значит, этот прекрасный муж уже собирается такой весь. Все, вот мы сейчас, значит, едем после урока за этими книгами. И вдруг его жена отзывает в сторону. Он к ней уходит и возвращается с темным лицом. Прямо, знаете, темным-темным. Из этого темного лица он говорит: Иссет, знаешь, мы все-таки взрослые люди, у нас есть свои планы. И поэтому было неправильно с твоей стороны провоцировать нас на то, чтобы мы после урока, вместо того, чтобы заниматься детьми, поехали с тобой в этот эзотерический магазин. Так что, возможно, поедем в другой раз. До свидания. Я ему говорю: ну нахуй так нахуй, еду домой. Вот, ну, в общем, так я ему не сказала, но приблизительно, в общем, я тогда просто такое слово не употребляла, это было до Эста, сейчас бы прям сказала открытым текстом. Вот, ну, поехала домой. Для меня было абсолютно понятно, что произошло, да, то есть, в общем, она его отволокла в сторону, объяснила ему, что, соответственно, там должно быть все по-другому, вот, и мне понятно, что она его в сторону отволокла, да, по той причине, что как-то он слишком стал светел лицом. Глядишь, еще какие неожиданности начнутся. Причем она внутренним ребенком тоже очень хотела с нами ехать. Да? То есть две опасности. Первая опасность, что она сама вдруг светлеть начала. Ужас. Да? Вторая, что муж светлеть начал. Вообще несопоставимо с жизнью. Поэтому надо было его как следует ёбнуть. Ну вот. Ладно, их проблемы. Значит, фактически получается, что, любя девяткой кубков, ты видишь золотой орех в другом человеке, причем, ну, видишь невооруженным взглядом. Вот. Но при этом отдаешь себе отчет в том, что человек чаще всего этим золотым орехом не пользуется, а пользуется коростой. Это понятно, нет? И в том, что он пользуется коростой, надо вот на это закладываться. Это понятно, нет? Ну, могу дать шаблон, не знаю, насколько для вас он хорош. Он такой, знаете, более комфортный. Я, например, достаточно быстро в общении с людьми узнаю территории, на которых короста особенно сильна. И предпочитаю на эту территорию, если с человеком я не тренингую его, а его дружу, лишний раз не заходить. Ну, понятно, нет. То есть, ну, вот знаю, да, что вот у этого человека, например, там проблемы там с тем-то и с тем-то. Ну, с чем там проблемы, например, да, там с детьми проблемы. Как видите, детей так начинает явиться. Ну, значит, лишний раз, да, там понятно, что если домой приглашать, то надо не сидеть в нашем общем холле, где у нас там все шевелится от детей и животных, и от нянек в бесконечном количестве. Да, уводить куда-то в более уединенное место. Понимаете, да, ну, что я буду его перелечивать? Да, там это же не на тренинг ко мне человек пришел, а просто со мной общаться. Правильно, нет? Нет запроса, нет терапии, простите. В том случае, если там пожалуется на то, что вот что со мной происходит, что я так чужих детей не люблю, я бы с ним поговорила бы об этом. Ну вот, причем начала бы с того, честно говоря, я тоже чужих не люблю. Ну вот, правда, не парюсь на эту тему. Вот, то есть, иначе говоря, когда вот девятка кубков, это вы различаете золотой орех, различаете коросту. На момент, когда человек на вас реагирует коростой, во-первых, имейте в виду, что в любом случае вот здесь работает, знаете, какой принцип? Принцип последовательного усиления. Я понятно говорю? Нет? Значит, вот сейчас попробую объяснить, как это на практике выглядит. Ну, предположим, да, там какой-нибудь прекрасный человек, поселившийся у меня дома, ну вот, сразу ухудшаю ситуацию для этого человека. Значит, все-таки я сенсор, и мой дом – это моя крепость, а еще луна в тельце ухудшает всю эту ситуацию. Значит, предположим, находясь у меня дома, начинает там безобразничать. Ну, как он может безобразничать? Например, без моего разрешения мыть посуду за собой и ставить ее в чистое. Облом. Дело в том, что у меня очень, понимаете ли, серьезные требования к тому, как именно должна быть помыта посуда, стоящая в чистом. Понимаете, я не понимаю, когда чашка чистая, когда у нее каемочка такая коричневая, или там на дне. Или там, когда берешь эту чистую чашку, к ней немножко прилипаешь. Вот для меня это тоже не чистая посуда, простите. Вот, и значит, я так наблюдаю, да, как этот прекрасный человек, например, побултыхал чашечку и ее поставил. Ну, я подкрадусь за чашечкой через какое-то время и посмотрю, можно ли этому человеку мыть чашечки в моем доме. Почему я вообще подкрадываться буду? Потому что я видела процесс мытья этой чашечки. Вот, значит, в результате я процесс касания, да, у меня. Поэтому первый раз, в принципе, я пойду из близости. Правда, без дураков. Причем сделаю я это очень нежно. Вот, сейчас сложно предположить, но, потому что я вне контекста. Значит, ну, внутри контекста обычно, да, в таких случаях я говорю о том, что я говорю, слушай, давай это самое, будет уже мыть убирающица, потому что они специально обученные люди, уже давай не мой, пожалуйста. Если мне на это человек говорит, да ладно, я сама помою. Я понимаю, что с легким касанием как-то не прокатило. К слову сказать, простите, я логик, у меня на морде все написано. Обычно легкие касания работают. Вот. И люди понимают, что не все, что я говорю, я правда имею в виду. Возможно, я имею в виду несколько больше. Благодарю. Значит, ну с тобой, понимаешь, это легкие касания, у тебя болевая белая этика, поэтому она любое касание воспринимает как болезненное. Любая критика от отношений. Да. Вот. В связи с этим это у тебя индивидуальная история. Значит, в другой раз, да, я буду говорить уже более открытым текстом. Сейчас объясню вообще, зачем эти танцы с плясками. Дело в том, что, понимаете ли, во время я не намерена, любя другого человека девяткой кубков, идти на ослабление. Понимаете, нет, то есть здесь в данной ситуации на усиление. То есть вот то, что воспринимается как легкое касание, да, если я первый раз закладываюсь на то, что золотой орех близко и болезненный. Понимаете, да? В случае, если я не обнаруживаю, что золотой орех близко и болезненный, то в этом случае абсолютно безопасно, уж поверьте, говорить открытым текстом. Понимаете, да, больно не будет. Помните вот это обезьяний принцип? Не чувствуется укуса, кусай сильней. Он работает и в другую сторону. Значит, мне, наверное, легче не с посудой, а по-другому. Это вот то, что я реально люблю и хорошо объясняю на этом, этот принцип. Значит, вот пришла ко мне, например, клиентка на прием. Вы знаете, у меня прием длится полчаса. Отлично. Через полчаса я делаю приблизительно вот так. Достаточно легкое касание, согласитесь. Ну, после этого, да, ну, кстати, это уже не, это уже второй способ. Я смотрю, у него уже жесткость появилась. Первый способ, это я говорю, ну, в общем, вот как-то все. Если она после этого говорит, а еще вы представляете сет, то, ну, в общем, я понимаю, что мы как-то надолго. В этом случае уже идет вторая степень касания. Вот, значит, есть третий вариант. Я поняла, спасибо большое, я поняла. И, значит, можно уже куда-то уходить. Обычно говорящая клиентка находит ничего лучшего, как идти за мной. В этом случае мы можем постоять около туалета еще минут 10, я говорю, все, спасибо большое, до следующего раза. И вернусь к вам. Значит, про принцип усиления. Понятно, нет? Закладывайтесь первый раз, даже в том случае, если вам кажется, что человек толстокожий. Вполне возможно, он толстокожий на другой территории, а на эту у него территория может быть болезненная. Чему я сейчас вас учу? Да, тому, что не травмируйте золотые орехи других, если есть такая возможность. Первый раз идите всегда из близости. Первый раз всегда пробуем идти из самого легкого и самого нежного. Ну, а если человек не понимает, то уже тогда в этом случае идем немножко поплотнее. Значит, можно ли в ответ на то, что на вас прям именно с агрессией наехали, ответить из коросты? Нет необходимости. Ну, можно, но нет необходимости. Дело в том, что, в принципе, при сохранении внутреннего света можно говорить очень жесткие вещи. Как мне мама названная объясняла, что когда ты из любви говоришь самые жесткие вещи, человек все равно при этом слышит любовь. Понятно? Нет. Можно говорить и нет, и о том, что меня прости, пожалуйста, да, но я больше... не готова, ну, продолжать. Ну, что бы то ни было, да, ну вот. То есть, в принципе, не вопрос, можно говорить открытым текстом, можно говорить не так, как я из постройки снизу, с максимальным сверением, можно просто сказать напрямую. Ну, у мужиков обычно это легко получается напрямую. Да, потому что близость и говорить на одном уровне, это очень близкие вещи. Я вам показывала разницу, а на одном уровне выше-ниже. в группе в этой. Нет, не показывала. Хорошо, сейчас буду демонстрировать, ладно? Потому что, соответственно, любовь из девятки кубков, да, говорение вот из этого, ну, из близости, предполагает одноуровневость. Поэтому мне сейчас надо вам показать, хорошо? Значит, показывай на мне. Вот, значит, ваша задача сейчас, пожалуйста, честненько, ладно, всеми внутренними детьми, пожалуйста. Значит, посмотреть на меня, как на немолодую, достаточно полненькую женщину, которая при этом не имеет времени заниматься своими волосами, которая, соответственно, да, в общем-то, не красится и вообще, в принципе, делает из себя счастливую и открытую, при том, что по факту у нее куча комплексов. Я не шучу. Пожалуйста. Да? То есть смотреть на ту, которая пытается из себя что-то здесь перед всей группой изображать. Угу. Оглядывайте меня, да, вот смотрите вот с этой точки зрения. На ту, которая пытается учить тому, что, очевидно, сама не умеет. Хорошо. Не шучу. Да? Хорошо. Теперь, пожалуйста, посмотрите на меня, как на человека, который высоко духовно продвинут, да, и который прям вот, ну не знаю, с небес спустился, очень высокоразвитая, да, там, ну прям, я не знаю, аватара там по песу на земле, да, древняя, могучая и очень высокая. И для вас просто счастье ловить каждое слово. Угу. Вот, а теперь посмотрите на меня как нормальную 40-летнюю бабу, которая рассказывает то, что сама надыбала, да, и старательно в этом разбирается, и, в принципе, с удовольствием уступит свое место любому, в том случае, если ему есть о чем рассказать не менее интересное на группе. Угу. Усекли, как меняется точка взгляда. Сперва у вас, когда вы смотрели на меня как на низшее существо, она должна была подняться, точка внимания, куда-то выше по отношению ко мне. Улавливали, нет? Что вы как свысока смотрели. Понимаете, нет? То есть вот точка, да, становится высоко. Потом после этого, когда вот я просила меня боготворить, да, она ушла вниз, и вы смотрели снизу вверх. Отловили, нет? Вот если сделали честненько, то должны были отловить вот перемещение вот этой точки своего внимания. Да? А дальше после этого выровняли на равных. Это понятно, нет? Хорошо. Вот, и, соответственно, вот в девятке кубков, вот почему, например, девятку кубков тяжело по отношению к детям проявлять? Потому что очень редко у кого отношение к детям на равных. Понимаете, да? То есть, когда вот с ними разговариваешь, как с маленькими, да, но людьми. То есть, когда, да, вполне, в общем-то, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Чаще всего, да, к детям в нашем обществе принято отношение сверху. Вот, хорошо. Значит, улавливаем, да, вот эту девятку кубков и улавливаем вот эту ну, равность, да, и, соответственно, из нее общаемся. Это один из секретиков. Любовь девятки кубков – это любовь созидания. Это когда ты не просто любишь другого золотой орех в другом человеке и осознаешь, да, что есть короста. Еще при этом ты помогаешь другому человеку чаще пользоваться золотым орехом, создавая ему для этого наиболее благоприятную обстановку, подавая пример собой и своим общением. И плюс к этому еще делясь опытом. В том случае, если есть запрос. Запросы бывают разные. Вы редко встретите реальный запрос под названием «Научи меня жить». Вот, чаще всего, соответственно, да, вы встречаете запрос, да, вот, знаете, какого рода, как вопль в пространство. Вот я иногда долго сижу и сторожу, пока, наконец, какой-нибудь прекрасный человек, который не заказывал тренинга, да, там, с моей стороны, при мне будет вопить пространство. Да, помню, вот у меня в группе была одна смесь Фрекенбок и Карлсона, прекрасная совершенно. Вот, и я как-то к ней лишний раз не лезла. Ну, в принципе, вы обратите внимание, я вам рассказываю какие-то вещи, да, может быть, я там провожу какие-то примеры, но все-таки курс Таро – это курс семинарный или лекционный, да? То есть я не описываю там, например, какие-то проблемы каждого, да, не лезу ему в душу. Вы можете здесь отсидеться. Во время личного приема, ну, это не предполагается, потому что на приемах вы приходите, чтобы я с вами работала. Но это все-таки, согласитесь, тет-а-тетный момент. Если вы задаете вопросы, я готова с вами поработать. Ну и, в общем, шутливые примеры мои тоже. Обычно как-то поток управляет. Да, и, в общем, как было замечено, часто попадают в цель. Вот, поэтому я, значит, сижу во время перерывов также, да, и вот у меня эта смесь Фрекенбок и Карлсона вдруг неожиданно начинает, она говорит, ну, Исет, ну почему ко мне люди так несерьезно относятся? Я понимаю, что я уже месяца три как пытаюсь ей на этот вопрос мысленно ответить. Потому что я наблюдаю очень особое отношение в группе. Значит, и вот мы с ней начинаем, я ей начинаю отвечать на этот вопрос. Я говорю, смотри, пойми правильно, что люди считывают сигналы невербальные. То, как ты одеваешься, то, как ты, соответственно, да, вот, ну, выглядишь, это дает определенные, ну, дает некое представление о тебе. Понимаешь? А с тобой получается каким образом? Что вот то, что ты подаешь своим телом, что ты подаешь тем, как ты одета, и то, что ты подаешь своим голосом и своей манерой общаться, очень сильно противоречит друг другу. И поэтому, да, получается, что люди, пока ты молчишь, реагируют на тебя одним способом, когда, соответственно, они с тобой коммуницируют, они реагируют другим способом, а это несоответствие сводит их буквально, ну, сбивает с панталыку и сводит с ума. Да, и в связи с этим, в принципе, у них реакция, да, ну, такая несколько покровительственная, как человеку, который, ну, вот, соответственно, не может быть там в соответствии одного с другим. Но я сейчас объясню, да, она достаточно такая крупная женщина, да, и вот эти обтягивающие лосины, да, там, ну, вот, рыжие волосы, почему Карлсон, да, напоминается, вот, и короткие юбки, да, ну, вот, причем с цветастыми такими платьями, с большими, да, оно само по себе выглядит, ну, согласитесь, как-то, ну, вот, по-детски. Я не могу даже по-другому сказать. Но при этом, да, получается, она делает из себя хохотушку такую, ну вот якобы, но стоит каким-то образом, это она хохотушка, когда она по поводу других разговаривает, но стоит каким-то образом начать разговаривать по поводу нее, она превращается в зверскую даму мечей. Понимаете, да? Которая начинает шмалять из пулемета во всех, кого ни попадя, переходя на личности. И причем, да, это не вопрос кубочного визга, это вопрос меченосной агрессии. Да, и понятно, что вот от этой гремучей смеси у людей просто крыша едет. Понимаете, да, потому что вроде такая шутливая, подающаяся такая, как девочка, ля-ля-ля-ля-ля-ля, да, такая вот она вся веселая. Да, и вот там она пошутила, в ответ ты с ней пошутил, и вдруг, знаете, появляется такой пулемет конкретный. Ужас просто, повесится. Вот, и, соответственно, да, я пытаюсь таким образом, ну, чем-то поделиться, да, там говорить, пожалуйста, в девятке кубка вы можете быть больше на голубой или на зеленой чакре, без энергии эмоций с этим сложно разобраться, значит, попробую объяснить, да, там зеленая чакра у нас, это больше, ну, вот теплое животное, голубая, это более отстраненная, вот я когда вам рассказывала, как я с ней разговаривала, вы, наверное, слышали, да, что в этом не было вот прям такой любви-любви, да, в этом было некое отстранение, да, и... Ну, скажем, аккуратность, да, аккуратность, нежность. Вот, понимаете, вот сама по себе вот эта любовь в девятке кубков, это единственный способ действительно поучаствовать в созидании другого человека. Мы сами не можем его созидать, но мы можем дать ему там некую базу, да, которую он может использовать, можем поделиться опытом. Вот у меня ощущение по поводу этой девятки кубков прекрасной, что это состояние, знаете, вот как то, что... как эстафетная палочка, только которая из рук не уходит, а да, продолжает перемещаться. То есть в том случае, если ты, ну или огонь, да, если ты в этой девятке кубков, то через какое-то время, да, другой человек тоже пытается в этом начать жить. Помню вот эта вот тема, когда «добро пожаловать в мир близких отношений». Да, вот когда там кто-то из моих ведущих друзей там мне говорил о том, что Эссе, давай мы тебе денег будем платить, ты на наш тренинг столько народу посылаешь. Я говорю, слушайте, стоп. Значит, это вот при всей моей любви к вам, единственная причина, почему я отправляю кому-то на тренинг, потому что я знаю, что тренинг хороший, и этому конкретному человеку именно этот нужен. Вот, да, поэтому здесь, в общем, не идет ни речи ни о какой услуге тебе, прости, пожалуйста. Вот, да, но тем не менее, по факту, говорю, ну а по факту, добро пожаловать в мир нормальных человеческих отношений. Все, разговор окончен. Да, денег не возьму. Вот, и вообще вот эта тема, да, вот, когда легче расплатиться, чем сказать спасибо. Понимаете, да, это же очень откоросты. Как же меня мама названная в свое время по этому поводу. Значит, я к ней приезжаю в гости, а она мне что-то вдруг дарит. Она такая еврейская мама, она мне очень любит. Потом я выяснила, что она с большим удовольствием вообще всем все дарит. Вот, ну а я тогда в этом переносе своем, да, она мне подарила, и я в ужасе беру у нее это из рук и понимаю, что вот теперь у меня дома появится алтарь мамы названной, куда я буду складывать все ее подарки. Ну я абсолютно ебанутая в это время была. Я светлела, светлела на глазах, но делала это в жутком испуге. Ну потому что, представляете, нормально так в 26 лет начать светлеть. Это прям без всяких объяснений причин, это просто нереальная какая-то история была. Вот, и значит я у нее этот подарок беру и говорю, я не могу. Обратно я отбрасываю. Ну вот, я не могу. И она мне говорит, запомни, те, кто не получают подарки, сами дарят не от души. И я, значит, поднимаю, да, там опыт, сравниваю с тем, что, ну вот, ее, с тем, что я об этом, ну там, чувствую внутри, и понимаю, слушайте, а ведь правда. Что нам мешает получать подарки? Только то, что внутри себя точно знаешь, что даря кому-то, ожидаешь что-то взамен. Согласны, нет? Ну разве нет? И, соответственно, я благодарю, принимаю подарок и работаю над собой в данной ситуации. Понимаете, протест на подарок всегда из-за этого. Потому что боишься задним числом выставленного счета. Окей. Ну так что тебе мешает в ответ на выставленный счет сказать, да ладно тебе. Ну вот, да, только то, что, соответственно, сам даришь не от души. У меня вчера клиентка одна безумная, значит, попробовала мне счет задним числом выставить. У меня, когда не полностью человек консультацию берет, я иногда ему оставляю хвостик, да, то есть вот, ну, там работали не положенные полчаса, например, да, а 15 минут, и весь вопрос решился. Я говорю о том, что я говорю, в таком случае, ну вот будет возможность, да, там будет резкая необходимость, можете искать ко мне постучаться, я доделаю прием. Но, представляете, это было 2,5 года назад. И, конечно, когда ко мне даже сколько угодно бывшая ученица стучится в скайп и требует, чтобы я срочно ответил ей на вопрос, а мне при этом абсолютно другие планы, то понятно, что я убежала, а скайп оставила и ничего не ответила. Прихожу, а у меня вот такой текст с обвинениями, что денег я тогда с нее взять не забыла, вот, а, соответственно, додать ей оставшуюся часть приема забыла. Моя, естественно, первая реакция какая, угадайте. Прости, сколько я конкретно тебе должна? Да, то есть расплатиться деньгами, послать нахуй. Значит, я благополучно смотрю, вспоминаю, что она, простите, Дон Кихот с болевой белой этикой. Соционики становится все больше в текстах на уроках. Вот, и понимаю, что она просто не может по-другому сказать, что мне очень обидно, что ты меня игнорируешь. Вот, значит, думаю, ну ладно, бог с ним. Значит, не буду я на нее ругаться. Значит, говорю, могу быть в скайпе через 10 минут. Значит, как тебе удобно. Она мне пишет, ой, спасибо, спасибо, да, через 10 минут. Значит, гадаю, вопрос выбора квартиры. Значит, помогла ей с выбором этой квартиры, потому что у нее два варианта, один безумный, второй отличный. Отлично. Прихожу вечером и получаю вот такой список, значит, новые тексты о том, что эссет мне еще нужно срочно, потому что ты же не выкладывал карту что-то еще, у меня еще три разных квартиры. Посмотри мне их теперь. Я, значит, смотрю на весь этот текст и пишу ей, я говорю, давай, я ей пишу так, я говорю, давай лучше я тебе заплачу, вот, да, то, что я должна, по твоему мнению, тебе осталось, и мы закончим на этом. Но пишу, к слову сказать, достаточно дружелюбно, правда-правда, без дураков. И она интонацию это считывает. А, и дописываю, потому что у тебя невроз, и это будет процесс бесконечный. Вот, потом Андрюша на меня смотрит, и я потом еще дописываю. А карту что-то еще я, конечно же, выкладывала. Вот, и она мне отписывается. Да, прости, у меня невроз. Вот, я ей пишу, я понимаю. Она мне пишет: люблю тебя, прости, пожалуйста. Вот, и я на этой высокой ноте иду дальше смотреть фильм, как я, впрочем, и собиралась. Вот, это вот про то, что первый раз, понимаете, не вопрос. Ну, простите, да, здесь уже вот по принципу усиления прикосновений мне было абсолютно понятно, что еще гадать ей сейчас, да, но это вот, понимаете, это уже, ну, не знаю, там, это уже как минимум вводить человека в искушение, согласны, нет? Вот, как-то так. Значит, в состоянии вот этой любви по отношению к другому человеку, еще раз я говорю, в состоянии внутреннего света можно сказать нет. Правда, можно. Попробуйте. Вот, значит, так, есть еще какая тема в этой же прекрасной девятке кубков? То, что люди в ответ на то, что вы к ним девяткой кубков, могут драться. Дело в следующем. Пробовали когда-нибудь с улицы с отмороженными руками входить в теплый дом? Ну вот, были на улице, без перчаток, руки замерзли, входишь в дом. Что с руками, вспоминаете? Больно. Больно, совершенно верно. Вот представьте себе, когда человек в тумбочке, если в это время вы с ним начинаете общаться из близости, он испытывает реальную боль. Это звучит как теснота в груди. Испытывали когда-нибудь такую? Когда тесно в груди и так хуёво, что хорошо. Или так хорошо, что хуёво. Согласны, нет? Помните, да, чем джаз от попсы отличается? Или там, когда хорошему человеку плохо джаз, помните? Вот, если я, конечно, не путаю. Блюз? А, блюз. Да, а джаз это когда? Рок это когда плохому человеку хорошо. А, ну да. Лично я всё путаю. Вот, да, блюз это когда хорошему человеку плохо, а рок – это когда хорошему, плохому человеку хорошо. Согласна. Вот, значит, то есть понятно, что болит эта часть, душа болит от касания с ней. И, соответственно, в том случае, если человек еще при этом, да, там жил в плохих погодных условиях, то понятно, что ему больно очень. И он заранее предполагает, что вы пытаетесь, его худшая часть ему подсказывает, что вы пытаетесь его, там, я не знаю, наебать, там, что-нибудь с ним еще плохое сделать. Я помню, значит, у меня сестра названная, только-только со мной познакомившись, пыталась она через меня свою квартиру продавать. Я тогда риэлтором работала. Значит, сидит напротив меня, но это был очень недолгий период, не пугайся. Вот, значит, сидит напротив меня, у меня дома, а ей жить было негде, я ее у себя поселила дома. И вот она, значит, ревет и говорит мне о том, что если ты хочешь отобрать у меня квартиру, лучше сразу скажи, давай я тебе ее просто подарю. Ревет, да, именно из-за того, что ей так страшно, что единственная причина, почему я бездомную девку поселила дома, да, и, соответственно, ее кормлю, пою и не спрашиваю, да, соответственно, сколько она мне за это заплатит, да, это вот потому, что я пытаюсь ее кинуть на квартиру. Вот, понимаете, других вариантов у нее в голове не возникало. При этом понятно, что это, ну как, возникало, ну вот в голове, который, ну там, который пытается защитить, корости не возникало, во, поняла. А в золотом орехе как раз возникало, вот она золотым орехом ревет, а коросты при этом, да, умоляет меня, чтобы я, в общем, была с ней честна. Я говорю: Светка, ты дура, да, и, видимо, не лечишься. Значит, я не знаю, там, как тебе это доказать, да, в данной ситуации, потому что докажет тебе это только время, ничего я тебе не хочу, никаких квартир. Иди в жопу и занимайся своими там делами, просто тот, который тоже был бездомный, да, всегда, в общем, поймет тех, которые, соответственно, сейчас без дома. Вот, тот, кто голодал, всегда поймет голодного. Ну, вот так, так, такие законы, понимаете, поэтому что ж говорить. Значит, в этом состоянии имейте в виду, что вот она-то с болью об этом говорила, ведь правда может прям человек гадости начать делать с перепугу. Ничего страшного, не делайте из него врага. Наблюдала, как у меня мама названная, значит, работает с одной девочкой, и та ей такие гадости говорит, это что-то с чем-то, причем вот прям из домашнего дьявола. Проходится по самым больным местам. Мама названная дочка, маленькая астматик. И та, соответственно, представляете, аж дочь ей припомнила. Ну вот, да, что там, соответственно, его ребенка душишь, мол, и окружающих тоже продолжаешь душить своей любовью. Ну, представляете, ну, такое сказать, да, там, в здравом уме и твердой памяти находясь. Вот, и я наблюдаю, да, вот для меня это была прям битва монстров, потому что для меня вот та, с которой она работала, Алена, была воплощением тьмы и зла. Значит, и Алена ей тьму, Ольга ей любовь. Алена ей тьму, Ольга ей любовь. Когда, от слова сказать, Алена принялась прям уже хамить, Оля очень спокойная, очень внятная, не теряя света, она сказала, знаешь, прости, пожалуйста, сейчас я своего ребенка, его ситуацию обсуждать с тобой не хочу. Давай все-таки мы вернемся, о чем мы с тобой говорим. Да, то есть, ну вот, не дала ей туда съехать. Просто не дала ей, причем очень спокойно. Но при этом в этом спокойствии, да, все равно чувствовалась сила. Речь не идет о том, чтобы вы там разрыдались от того, что вас ударили, пошли своими делами заниматься. Потому что, к слову сказать, человек именно этого от вас и добивался. Понимаете, нет? То есть вам зачем больно делать? Для того, чтобы вы прекратили процесс близости. Можно, к слову сказать, в этом случае не пытать. Да, это, знаете, иногда похоже на приручение, не знаю, помните, из «Маленького принца», правильно? Помните, когда ему лис рассказывал, как его надо приручать? Вот прям четкая инструкция. Да, потому что, ну, не просто же так человек в коросте, ну, правда, битый. Да мы все битые, что говорить. А вот, поэтому, ну, такая история. Значит, очень опасные есть места сейчас в Москве, где берут денег за то, что создают обстановку духовности. Ну вот места, где можно прийти и оттаять. Все обнимаются, все такие близкие, хорошие. Вот. И на первый взгляд, в общем, ничего плохого в этом нет, но сейчас рассказываю такое квази, такое место под названием клиника неврозов. Ладно? Значит, смотрите. Значит, у меня в свое время одна моя прекрасная подруга покончила с собой. Значит, все сделано было очень грамотно. Она вовремя позвонила всем друзьям, с ними попрощалась, еще до того, как она это сделала. Значит, она разбросала рядом с собой, значит, все те баночки, из которых она нажралась таблеток. Вот, в общем, она даже сознание потерять не успела, как ее уже отправили откачиваться. Ну, понятно, что в этом было максимум демонстрации, минимум желания покончить с собой, да? Значит, это у нее там, не помню, с мужем она поругалась. И ее после этого отправили благостно в клинику неврозов. Ну, куда, в общем, ей была тогда и дорога. Вот, и она там неплохо разместилась. Я, значит, где-то день на третий поехала к ней с мандаринами. Ну, в какой выполнить там долг, я уже не помню. С подругами какой долг выполняют? О, дружеский. Вот, не умею дружить прям категорически. Любить умею, дружить нет. Вот, ну, значит, поехала к ней с мандаринами. Она в это время поехала... другую свою соседку по камере, ну, они там в таких приятных местах, значит, выписывать. Поэтому я приехала, ее нет, сотовых тогда не было еще. Значит, и вот я вхожу, представляете, ну, очень красиво. В коридоре попугайчики, коврики какие-то, зелено так, такая уютная атмосфера. Я, значит, села эту придурочную Свету ждать у нее прям в палате. А там в палате, ну, обычно несколько человек. Видимо, у меня с мордой что-то такое, что эти несколько человек по очереди принялись мне рассказывать свои тяготы. И, значит, а потом мы пошли курить, и еще остальные прибавились. В общем, я так сидела в кругу где-то, наверное, через какое-то время, человек 20, и, значит, все благополучно свои истории по очереди, значит, рассказывали. Суть всех этих историй в результате, ну, не про то, как они сюда попали, да, а про то, что теперь, сводилась к следующему. Нам так тут хорошо... И душарко, и, значит, психологи, которые нам объясняют, что тут вообще все прекрасно в жизни. И вот мы, говорит, здесь нам так хорошо, а нас потом по одной их выписывают домой на ночку. А потом пускают обратно. Ну так вот. Те, которые на эту ночку уже домой ходили, они описывают следующее. Я там провела всего одну ночь. И поняла, что я больше этого физически не могу выдержать. Мне было после этого так плохо, я 3 дня ревела. Значит, что происходит? Обстановка душевности, комфорта. Да, при этом, соответственно, короста начинает подтаивать. Не сильно, но подтаивать. Золотой орех начинает, соответственно, в этой душевной обстановке. Нас хлебом не корми, дай душевно пообщаться. Согласны, нет? Золотой орех стремится к коммуникации, правильно? И мы, соответственно, ценим те места, где мы можем коммуницировать открыто, не получая при этом пиздюлей, да? Значит, соответственно, вот они все такие открытые, идут обратно туда же, А там-то ничего не изменилось, это они ходили в особое место. И они получают бомбардировку по этому золотому ореху. И возвращаются обратно в состоянии каком? Ухудшенном по сравнению с тем, как они туда попали. Это понятно, нет? Конечно, в идеале это их должно спровоцировать на то, чтобы они поменяли внешнюю обстановку там. Но дело в том, что из тех, которые мне рассказывали, ни у кого таких вариантов нет. Понимаете, да, это вынуждено жить со свекровью, это, соответственно, да, там вынуждено терпеть побои мужа, они не могут. Ну, по крайней мере, да, быстро они не могут в энергии это сделать. А энергии от пребывания там у них тоже нет. То есть, знаете, вот как банан почистили человека, да, вот сняли вот эту кожурку внешнюю, которая защищала их. Вот, и я помню, у меня тогда была какая-то совершенно бредовая идея, я тогда с ней носилась, наверное, с полгода. Я хотела попроситься пустить меня в клинику неврозов бесплатно, дайте я начну этих девок укреплять, понимаете, да? То есть они там 40 дней, ну за 40 дней, ну сделайте вы их сильнее изнутри, понимаете, да? Ну помогите отцентроваться, всучите им, я не знаю, ответственность за свои переживания. Да, там, соответственно, ну, не знаю, игровой какой-нибудь им запустите. Вот будет игровая гостиная послезавтра, если кто придет, увидит, насколько это укрепляет. Ну вот, то есть быть в близости, да, несмотря на реакцию второго человека. По-моему, прекрасное место для тренировки. Можно даже дом такой не разводить. Ну вот, а прямо здесь тренироваться. Ну вот, и, соответственно, да, вот это состояние неукрепленности, да, оно только усугубляется, получается, здесь. Или там в секте я в свое время была, в прекрасной совершенно, Московская церковь Христа называлась. Была в очень плохом состоянии. Я к ним пришла, знаете, они мне все улыбаются абсолютно искренне, говорят, привет, проходи, вот мы здесь поем, вот это петь, вот здесь сидеть. Да, если хочешь пить или есть, мы сейчас купим. И никаких квартир они от меня не хотели, правда-правда, по крайней мере, на том этапе. Вот, и мне было очень хорошо до тех пор, пока я не нашла противоречий в их учении. Вот. Потом стало все тоже очень хорошо, потому что я поняла, что их спасать не надо, потому что это вообще меня туда спасать отправили. Спасаться. Я от них ушла, а они даже больше не звонили ни разу. Вот, потому что ядрену бомбу на территорию Московской Церкви Христа лучше не запускать. Вот. Значит, у меня было свое представление об учении Христа. Значит, иначе говоря, когда человек попадает в теплую дружественную обстановку и там не укрепляется, понимаете, да, а только, скажем, пользуясь случаем, раздевается, ну, снимая с себя коросту, да, и все защиты, то потом после этого ему больнее, вы понимаете, нет? И все, что, это же такой повод для спекуляции. Тебе говорят, слушай, друг, ты видишь, как там хуёво, чаще приходи, только бабло каждый раз приноси, и все окей. Это ответ на вопрос, почему у нас в школе так мало стареньких. Знаете почему? Потому что вы возвращаетесь в жизнь укрепленными. Вам не надо. Понятно, да? То есть я считаю, что центр, в котором люди ходят 5-5 лет, это плохой центр. Потому что он ничего не делает. Согласны, нет? Ау. Вот, так что уйдете без оглядки, я вас уверяю. Не, потом будете нежно вспоминать, как это обычно бывает. Но вообще все это здесь делается для того, чтобы ваша жизнь захватила. Понимаете, да? Если вы приходите потом, то для апгрейда уже существующего, не потому что надо спасаться. Вот, и то, если наша программа вам как апгрейдовые подойдут, потому что апгрейдиться до бесконечности тоже не имеет смысла. Вот как-то так. Ну что, с этим более-менее понятно? Вот, подробнее о том, вот какие тогда инструкции по помощи другому в раскрытии своего золотого ореха на следующем занятии. Ну, уже недолго осталось, мы почти все проговорили про девятку. Она больше одного урока всегда идет, не пугайтесь. Пожалуйста.